Этот идиот Пыджит со своей женой и семьей. Моя вина. Это льстило моему чувству юмора нанять этого парня с лицом отравителя XVI века и душой середины викторианской эпохи. Урок для вас, моя милая Энн. Не давайте своему чувству юмора увести вас слишком далеко. Уже много лет инстинкт подсказывал мне, что разумнее избавиться от Пыджита, но этот тип был настолько трудолюбив и добросовестен, что я просто не мог найти повод, чтобы уволить его, и я все пустил на самотек. Но мы отклоняемся от темы. Вопрос в том, что делать с вами. Ваше повествование было восхитительно ясным, но одно мне все еще не дает покоя. Где алмазы сейчас? Они у Гарри Риберна, сказала я, наблюдая за ним. Выражение его лица не изменилось, оставалось таким же сардонически благодушным. Да, мне нужны эти алмазы. Я почти не вижу возможности для вас их заполучить. Не видите? Тогда я вижу. Я не хочу быть неприятным, но я хотел, чтобы вы подумали о том, что мертвая девушка или что-то в этом роде, найденное в этой части города, не вызовет никакого удивления. Внизу находится человек, который выполняет подобные поручения очень ловко. Ну, вы же разумная молодая женщина. Вот что я предлагаю. Вы сядете и напишите Гарри Риберну, чтобы он приехал сюда за вами и привез с собой алмазы. Я не сделаю ничего подобного. Не перебивайте старших. Я предлагаю вам заключить сделку. Алмазы в обмен на вашу жизнь. И не допустите ошибку. Ваша жизнь целиком в моей власти. А Гарри? Я слишком мягкосердечен, чтобы разлучить двух влюбленных. Он тоже будет отпущен на свободу, при условии, конечно, что ни один из вас не позволит себе вмешиваться в мои дальнейшие дела. А где гарантия, что вы выполните свою часть сделки? Совершенно никакой, моя дорогая девочка. Вам придется довериться мне и надеяться на лучшее. Конечно, если вы в героическом настроении и предпочитаете самоуничтожение, это другое дело». Этого я и ждала. Я постаралась не выказать своей радости, услышав это. Постепенно я позволила запугать себя и уступить. Под диктовку сэра Юстаса я написала. «Дорогой Гарри, я вижу надежный шанс доказать твою невиновность. Пожалуйста, детально выполни мои инструкции. Пойди в магазин сувениров Агросата. Попроси посмотреть что-нибудь необычное для особого случая. Затем человек предложит тебе пройти в заднюю комнату. Иди с ним. Там ты увидишь посыльного, который доставит тебя ко мне. Делай в точности так, как он тебе скажет. Обязательно возьми с собой алмазы. Никому ни слова». Сэр Юстас остановился. «Пикантные штрихи я оставляю вашему воображению», – заметил он. «Но позаботьтесь о том, чтобы не было ошибок». «Твоя навеки, Энн, будет достаточно», — заметила я. Я дописала эти слова. Сэр Юстас протянул руку за письмом и прочитал его. «Кажется, все в порядке. Теперь адрес». Я назвала ему адрес. Это был адрес маленького магазина, который получал письма и телеграммы за плату. Он нажал кнопку звонка на столе. Чичестер Петтигрю, он же Минкс, явился на зов. «Это письмо должно быть отправлено немедленно, обычным путем». «Очень хорошо, полковник». Он прочел имя на конверте. Сэр Юстас с пронизывающим взглядом наблюдал за ним. «Ваш друг, я полагаю?» «Мой?» Минкс казался испуганным. «Вы долго беседовали с ним вчера в Йоханнесбурге». «Ко мне подошел человек и стал расспрашивать о деятельности полковника Рейса и вашей. Я дал ему неверную информацию». «Замечательно, мой дорогой друг, замечательно», — сказал сэр Юстас добродушно. «Моя ошибка». Я случайно взглянула на Чичестера Петтигрю, когда он выходил из комнаты. Его лицо было совершенно белым, Только смертельный ужас приводит в такое состояние. Едва он вышел из комнаты, как сэр Юстас поднял трубку переговорного устройства и сказал: «Это ты, Швард? Следи за Минксом. Он не должен покидать пределы дома без моих указаний». Он положил трубку на место и нахмурился, постукивая рукой по столу. «Могу я задать вам несколько вопросов, сэр Юстас?» — сказала я после минутного молчания. «Разумеется. У вас прекрасные нервы, Энн. Вы в состоянии интересоваться всем ситуацией, когда большинство девушек хныкали бы и заламывали руки. Почему вы наняли Гарри своим секретарем вместо того, чтобы выдать его полиции?»